Глава 17. Во всем виноват военторг. Эпиграф. Георгий Константинович Жуков обладал редким даром предвидения. Он умел предвидеть и предсказывать события в реальном, естественном развитии. Литературный источник. Наш современник. 1993 год, номер 5, страница 11. Часть 1. 21 июня 1941 года Сталин утвердил решение о создании фронтов. Северного, северо-западного, западного, юго-западного и южного. Пять фронтов вместе с тремя флотами составили первый стратегический эшелон Красной Армии. Центром стратегического построения был Западный фронт. После раздела Польши осенью 1939 года граница между Германией и Советским Союзом стала волнистой. Волны получались достаточно крутыми. В Западной Белоруссии, в районе Белостока, граница изгибалась крутой дугой в сторону Германии. Белостокский выступ глубоко врезался в оккупированную Германией территорию. Вот именно в этом выступе и были сосредоточены главные силы Западного фронта. Белостокский выступ – это советский клин, глубоко вбитый в тело покоренной Гитлером Польши. На острие клина находилась сверхмощная 10-я армия Западного фронта. Армией командовал генерал-майор Голубев. Ничего равного этой армии в то время не было ни у Гитлера, ни у Рузвельта, ни у Черчилля, ни у японского императора. В составе 10-й армии было 5 корпусов, 2 механизированных, 6-й и 13-й, 1 кавалерийский, 6-й, и 2 стрелковых, 1-й и 5-й. Кроме того, в составе 10-й армии 66-й укрепленный район, 155-я стрелковая и 9-я смешанная авиационная дивизии. Общее количество дивизий в 10-й армии – танковых 4, моторизованных 2, стрелковых 6, кавалерийских 2, авиационных 1, укрепленный район 1. О мощи 10-й армии можно судить по таким деталям. В 9-й авиационной дивизии было 435 одних только истребителей. Устаревших, говорят коммунисты. Вовсе нет. 41-й истребительно-авиационный полк этой дивизии имел 100 МиГ-3 и 19 И-15 БИС. 124-й истребительно-авиационный полк. 78 самолетов МиГ-3 и 29 самолетов И-16. 126-й 60 самолетов МиГ-3 и 23 самолета И-16. 129-й 50 самолетов МиГ-3 и 61 самолет И-16. Командовал 9-й авиационной дивизией опытный ас, герой Советского Союза, генерал-майор авиации Черных. Геройское звание получил в Испании. После разгрома 22 июня в ходе всей войны ни одна авиационная дивизия не имела такого количества самолетов. Редко какой авиационный корпус таким количеством мог хвалиться. Бывало, что и воздушная армия столько не имела. Не следует сбрасывать со счета и 6-й кавалерийский корпус 10-й армии. В его составе, кроме всего прочего, было 112 танков. Советская кавалерия 41-го года была не гусарского типа, а драгунского. Это не рубаки с саблями, а посаженная на лошадей пехота. Двигаться на лошадях, бой вести в пеших боевых порядках. В отличие от пехоты, кавалерия такого типа обладала огромной огневой мощью, ибо была насыщена и даже перенасыщена пулеметами и могла иметь с собой гораздо больший запас боеприпасов. По скорости передвижения в маневренной войне кавалерия резко превосходила пехоту, а по проходимости – танковые войска. В случае внезапного советского нападения кавалерия представляла собой грозную силу. Действуя вслед за массами танков, нанося удары на открытых, незащищенных флангах, двигаясь по труднопроходимой местности вне дорог, в лесах, на болотистой местности, кавалерия могла пройти там, где не могли пройти танки. И сделать это она могла гораздо быстрее пехоты. Кстати, на той стороне, в танковой группе Гудериана, была одна кавалерийская дивизия. Танков в ее составе, правда, не было, однако, действуя даже без танков, на той же местности она показала себя лучшим образом. Германское командование, изучая опыт действий своей единственной кавалерийской дивизии, пришло к заключению о недооценке роли кавалерии в современной войне и приняло решение о срочном формировании кавалерийских дивизий в Вермахте и в войсках СС. На советской стороне в составе 10-й армии находилась не дивизия, а кавалерийский корпус с танками. Огромную силу представляли оба полностью укомплектованных стрелковых корпуса 10-й армии. Общее количество полков в первом стрелковом корпусе – 6 стрелковых и 6 артиллерийских. В пятом стрелковом корпусе – 9 стрелковых и 8 артиллерийских. По существу, эти корпуса были не стрелковыми, а стрелково-артиллерийскими. Краса и гордость 10-й армии – 6-й механизированный корпус. В его составе 1021 танк, 229 бронеавтомобилей, в том числе 127 тяжелых пушечных БА-10, 163 миномета, 76 гаубиц калибром 122-152 мм, 24 полевых, 36 противотанковых и 36 зенитных пушек. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1989 год, номер 4, страница 25. В общем количестве танков 114 КВ и 238 Т-34. Тяжелые пушечные бронеавтомобили БА-10 могли успешно бороться с любыми германскими танками того времени. Их пушки пробивали в лоб любой вражеский танк. Ни одного механизированного корпуса такой мощи не имел никто в мире ни в начале, ни в ходе, ни в конце мировой войны. У Гитлера для нападения на Советский Союз все бронетанковые войска были сведены в 4 танковые группы, по нескольку корпусов в каждой группе. Но ни одна из германских танковых групп не могла сравниться с 6-м механизированным корпусом 10-й армии. 352 новейших танка КВ и Т-34 в составе 6-го мехкорпуса делали его не только сильнее любой из 4 германских танковых групп, но и сильнее всех германских бронетанковых войск вместе взятых. И даже не так. 6-й мехкорпус 10-й армии по своей мощи превосходил все танковые войска всех стран мира вместе взятых. Кстати сказать, в 1945 году основной ударной силой Красной армии на Дальнем Востоке была 6-я гвардейская танковая армия. Танков в ней было меньше, чем в 6-м мехкорпусе в 1941 году. 1019. Этого количества хватило для нанесения сокрушительного удара по японским войскам в Маньчжурии. Разгром японских войск в 1945 году – самая блистательная, самая стремительная, самая рискованная и самая красивая операция в истории военного искусства. Рывок от советской границы к океану. На 1100 километров за 11 дней – через безводную пустыню, непроходимый горный хребет Большой Хинган и рисовые поля. Так вот, в 6-й гвардейской танковой армии в августе 1945 года отнюдь не все танки были новейшими. В составе этой армии было 110 устаревших Т-26 и 31 БТ-7. В 1941 году 6-й мехкорпус 10-й армии мог вполне совершить нечто подобное против Германии, благо ни пустынь, ни горных хребтов, ни рисовых полей перед ним на пути к океану не было. Возражают, что все это так, но вот 13-й механизированный корпус 10-й армии был не до конца укомплектован. В нем было всего только 294 танка, 34 бронеавтомобиля, 144 орудия и 148 минометов. Согласен. Но и одного 6-го мехкорпуса с его непробиваемыми КВ было достаточно для того, чтобы проломить германский фронт, перерезать пути снабжения, раздавить штабы, разорить тылы, опрокинуть аэродромы. А 13-й мехкорпус – это вспомогательная мощь. Его можно было пополнить в ходе боев. Так всегда на войне и делалось. Если есть голова и скелет дивизии, корпуса или армии, то их быстро дополняют составными частями, прибывающими из тыла, за несколько дней.